вечер над землей раскинулась звездным бархатом. Месяц кораблем прикинулась и плывет меж туч непаханых. Ветер говорит с деревьями о тебе шепотом. Я не знаю, сколько времени я забыл обо всем и помню только после 10 часов. После 10 часов я тебя увижу. После 10 часов. После 10 часов я тебя увижу вновь. Мне тень твоя мерещится в лунном отсвете, но это росы светятся золотой рассыпью. Сердце бешено волнуется, а будто бы во власти чар хмельных. И голова кружится от духов таинственной весны, поющей тихо. После 10 часов. После 10 часов ты придешь сегодня. После 10 часов. После 10 часов ты влетишь принцессой снов. Томно в синем полусумраке бусами горят фонарики, и рифмы словно кубики строятся в строку случайную. Где же ты, моя любимая, каждый миг подобен вечности, и волнение несносимое душу жжет мою беспечную, хоть я и знаю. После 10 часов, после 10 часов встречусь я с тобою. После 10 часов. После 10 часов ты придешь, моя любовь.